За рабочий день Федька с Голубевым успевали объехать 3 деревни. Они могли бы и 4, но после 3 поездок в кузове автолавки практически ничего не оставалось. В каждой деревне автолавка стояла 2 часа. Итого 6 часов на торговлю, плюс перегоны. Клади еще 2 часа. Да еще надо уладить дела в городе, закупить, затовариться, разложиться. Федька часто с гордостью думал, что без него Голубеву бы пришлось куда труднее. Все-таки польза от него была. Например, вчера Федька сам лично отпускал покупателям расфасованный по пакетам сахарный песок и ни разу не обсчитался. Вот что значит 5 по математике. «Спасибо, сыночек! Дай Бог здоровья!» То и дело слышал он от покупательниц, наполняясь чувством собственной значимости. И только один раз вместо благодарности ухо уловило ехидный смешок. В тот момент он как раз стоял около фургона и складывал в пачки пустую тару из-под печенья. Голубев велел каждую картонную коробку аккуратно разобрать, а штабель перемотать скотчем. Но кончик скотча как назло потерялся, и Федька нетерпеливо царапал ногтем по гладкому рулону, пытаясь отыскать начало клейкой ленты. «А ты зубами!» Оторвавшись от своего занятия, Федька увидел, что рядом с ним стоят 2 – парень и девчонка. Оба примерно его возраста, и оба одетые по последней подростковой моде в черные футболки с черепами и умопомрачительные кеды на ярко-зеленой подошве. Высокий парень смотрел на Федьку с ленивым недовольством, словно вместо постера любимого певца его насильно заставили любоваться на таблицу перекрестного опыления огурцов, висящую в кабинете биологии. Глаза девчонки выражали явное презрение, прорвавшееся в вопросе. «Почем печеньем торгуешь?» Произнеся вопрос, она крепко сжала губы, перекосив рот, и медленно повела взглядом по Федьке, начиная осмотр с 5 до макушки. За последние дни Федька отвечал на вопрос о цене 100, но никто не разговаривал с ним таким нетерпимым тоном. «Иди в кузов и посмотри, там написано». Он постарался, чтобы его голос звучал как можно равнодушнее, и отвернулся, наконец уловив мизинцем клейкий кончик скотча. «А ты разве не знаешь, что покупатель всегда прав? Поэтому ты должен ответить мне вежливо и извиниться». Девчонка явно не собиралась от него отставать и, отойдя подальше, обратилась к парню. «Слышал, как этот колхозник мне отвечает?» Сходу заводясь, девчонка говорила громко, с визгливыми нотками, и на них уже начали оглядываться женщины, толпившиеся у кузова, где Голубев бойко отпускал товар, не забывая перешучиваться со старыми знакомыми. С треском оторвав полосу скотча, Федька постарался сосредоточиться на коробках, хотя его уши загорелись от обиды, а язык буквально чесался ответить девчонке так, чтобы она отвалила во свояси, надолго запомнив правила вежливости. «Деревенские, что с них взять?» — снисходительно ответил парень, подлив масло в огонь. Тут уж Федька не удержался. «На себя посмотрите!» Он умело оттопырил губу к носу, отчего лицо стало похожим на свиное рыльце, и 2 раз хрюкнул. «Ах!» — девчонка всплеснула руками, словно в нее швырнули камнем, и ткнула пальцем Федьку, призывая на помощь своего спутника. «Миша, ты видишь, он меня оскорбляет!» «Поговорим?» Миша косолапо шагнул к Федьке и забуровил его глазами, одновременно поднеся к носу кулак. «Некогда мне с вами разговаривать», — отмахнулся Федька, хотя в груди волнами разливался кипяток, а уши можно было вывешивать на демонстрации вместо алых стягов. «Струсил?» Кулак покрутился в воздухе и легонько, будто пробуя драку на вкус, уперся в Федькин подбородок. От резкого толчка корпусом картонные коробки, тщательно сложенные штабелем, разъехались по земле, и, увидев, что его труд пошел на смарку, Федька взъярился. «Пойдем поговорим!» Дружно развернувшись плечом к плечу, ребята пошагали за угол заколоченного дома бывшего сельмага, и Федька услышал слова Голубева, сказанные в спину. «Федор, ты куда?» «Я сейчас!» Он успокаивающе махнул рукой. Но Голубев уже был занят, потому что на прилавке появился ящик с копченой колбасой, и покупательницы разом загомонили. «Геночка, что ж ты сразу колбаску не выставил? Давай всем по палочке в одни руки, а то нам не достанется». Девчонка, как приклеенная, семенила сзади, беспрерывно подначивая. «Врежь ему, Мишка, как следует». Федька хорошо знал такой тип девчонок, хотя и не понимал, что им за интерес смотреть на мальчишеские разборки. Любительницы приключений с горящими глазами наговаривали одним парням на других, подстраивали каверзы и организовывали сплетни. Наверное, драки и ссоры казались им очень веселым времяпрепровождением, тем более что квасили носы и засвечивали фонари под глазами отнюдь не им. К счастью, Федька рос мирным парнем и совсем не дрался, если не считать потасовку с соседским Димкой из-за того, кто первый пройдет по луже около булочной. Но это было еще в детском саду и не считалось. Зайдя за дом, Федька остановился и украдкой пошевелил ноющими пальцами, которыми он усердно отрабатывал Генкин прием. Ему было даже интересно опробовать свое новое умение на здоровенном Мишке с недобрым взглядом и крепкими кулаками. Вспомнив, какую стойку должен принять, Федька распределил тяжесть тела на ступни, расслабил руку и свел пальцы в нужную позицию. Девчонка топталась рядом с Мишкой, возбужденно дыша, как боксерский тренер на ринге. На небольшом пустыре за розовой оштукатуренной стеной заброшенного сельмага буйно росли лопухи и зеленела крапива, на которую, растягивая в улыбке рот, указал Мишка. «Сейчас там лежать будешь!» Поскольку Федька стоял недвижимо, парень стал медленно, боком, подбираться на высмотренную позицию, боксируя руками в воздухе. «Ближе, ближе!» Его кулак один раз уже скользнул по Федькиному плечу, и Федька глазами наметил место, куда надо быстро, сильно и безжалостно вонзить четыре пальца. Раз — и все. «Раз и все», — сказал он себе, но тут вдруг понял, что совсем не хочет, чтобы долговязый Мишка, подученный своей подружкой, рухнул у его ног, завывая от боли, как тот бугай из джипа. «Ты должен обещать использовать прием только в случае угрозы для жизни», — предупреждал его Голубев. И Федька обещал. «А обещание надо сдерживать». «Давай! Мишка!» — подбадривала друга девчонка, подпрыгивая от нетерпения. Ее ноги в кедах на зеленой подошве двигались, как на батарейках, описывая круги вокруг двух мальчишек. «Миха, не робей!» «Я не буду драться!» — вдруг громко и четко сказал Федька. «Я дал слово защищаться только от смертельной опасности. А ты мне не опасен!» Мишкины кулаки, описав круг, опустились, и он удивленно выкатил глаза на Федьку. «Как не будешь?» «Не буду, и все. Хочешь меня ударить? Ударь!» Он бесстрашно выпрямился. «Но сдачи я тебе не дам». «Ты трус!» Визг девчонки рассек воздух, и она затопала ногами. «Трус! Трус! Трус!» «Я не трус!» «Я дал слово!» Сдерживаться от ярости оказалось очень трудно. И Федькин голос звенел от напряжения, как провода высоковольтки, которые над их головами раскачивал северный ветер. «Федор не трус!» Голос Голубева прозвучал так внезапно, что компания вздрогнула. «И драться он умеет!» Твердая ладонь легла на плечо Федьки, и от нее по телу потекли покой и уверенность. «Но он умный и не машет кулаками попусту. А ты, парень, глупый, что ведешься на провокации, слабину даешь!» Взгляд в сторону девчонки показал, что Геннадию хорошо понятен источник раздора. «Пойдем, у нас еще полно работы». Голубев сказал это так, как сказал бы близкому другу или брату. И Федька широко улыбнулся в ответ. «Пойдем, мы люди занятые». Хотя время шло к вечеру, Голубев решил мотнуться в Загоруйку. «Это почти по пути, а я там одной бабульке обещал лекарство привезти». «В Загоруйку, так в Загоруйку!» Федька мигом запаковал рассыпанные за Мишки коробки и вспорхнул на сиденье, думая, что на сегодня дела окончены. Но он сильно ошибался. Когда машина на третьей скорости катила к Загоруйским холмам, Федька набрал номер деда. «Привет, как дела?» В течение дня он обязательно выбирал минутку звякнуть и таил надежду, что его обязательность и прилежность будут учтены, и дед отпустит его к Голубеву еще на недельку-другую. «Дела идут отлично. Нарезал рубероид. Завтра полезу в подвал. Хочу бабе Лене хорошую изоляцию сделать». Дедов голос в трубке звучал напористо, выдавая бодрое настроение и крепость духа. «А Юлька?» Задав этот вопрос, Федька почувствовал, как машина вильнула в сторону и перехватил телефон другой рукой. «Юля гуляет, читает. Вот привет тебе передает». «И Гене привет?» «Ну и Гене, конечно». По дедовой интонации Федор понял, что Голубеву от Юльки приветов не поступало, но на всякий случай слукавил. «Ген, тебе привет от деда и Юльки». Машина снова конвульсивно вздрогнула, и Голубев, сделанным равнодушием в голосе, сказал: «И им передавай». «Дед, вам с Юлькой от Гены тоже привет». «Добро». Юлька отложила книжку и натянуто сказала: «Пойду искупаюсь. Жарковато сегодня». «Конечно, пойди». День и вправду выстоял жаркий, напоенный влажной истомой далеких тропиков, принесенный юго-восточным ветром. Уже сутки, как закончились дожди, но промокшая земля, вдоволь напитавшаяся влагой, еще дышала паром и свежестью, выталкивая на поверхность веселую травяную щетку, ласкающую босые ноги. Снятые с ног шлепки вьетнамки, Юлька рассовала по карманам джинсов, блаженно погружая ступни в маленький клевер с пушистыми белыми головками. Медовый запах и жужжание пчел кружили голову предчувствием чего-то нового, как бывало перед необычной поездкой или волнующей встречей. Но встречаться было не с кем. Подружки стали ей неинтересны. Свербицкий, наверное, тусуется на модном курорте, а Голубев коротает время с Федькой и приедет только через 2 дня. Вторник и среду. 2 дня. Очень долго. 2 утра. 2 полудня. 2 вечера. И 2 ночи. Нет. Ночи 3, потому что будет еще сегодняшняя, такая же густая и мятежная, как предыдущая. Сразу после отъезда Геннадия Юлька ушла спать на чердак. Она и сама не понимала, почему вдруг так отчаянно захотелось темноты и уединения. На чердаке стояла раскладушка Голубева, и Юлька подумала, что будет очень интересно поспать на его месте и слышать те же звуки и шорохи. Чердак днем и чердак ночью — это два разных чердака, случайно оказавшихся под одной крышей. Дневной чердак, сумрачный и душный, казался таинственной обителью старины, а ночной напоминал музыкальную шкатулку, которую открыли и забыли захлопнуть. Ночной чердак наполнялся странными звуками сразу же, как смолкали разговоры внизу, в горнице. Первой начинала постановать балка. Наверное, ей не нравился скрип жука-древоточца. Потом через щель в слуховом окне на чердак пробиралась струя воздуха. Она овивала Юлькино лицо прохладой и проигрывала нежную трель на бельевых веревках. С рассветом к оркестру присоединялись трещотки от беготни птичьих лапок по шиферу. Они завершали концерт, потому что просыпалась баба Лена, и музыкальная шкатулка смолкала, снова превращаясь в обычный чердак. «Юленька, дочушка, поди сюда!» Размеренный ход мыслей резко прервался. Торопливо напялив вьетнамки, Юлька взглянула в сторону дома Бирючихи и увидела, что Галина Романовна подает ей с крыльца таинственные знаки. Издалека казалось, что руки бабы Гали повторяют в воздухе движение экскаватора над кучей гравия. На квадратном лице Галины Романовны гулял необычный для нее румянец, и говорила она с таким заговорщицким видом, что Юлька невольно рассмеялась. «Иду!» «Тише! Тише!» — затрясла руками хозяйка. К Юлькиному изумлению она вдруг вытаращила глаза и неумело подмигнула. Поведение Галины Романовны выглядело странным. «Юля, у тебя есть телефон?» Старуха говорила шепотом, зорко поглядывая на старого кота, развалившегося на шатких перилах, словно он работал на вражеского лазутчика и мог донести о разговоре. «Есть? Работает?» «Конечно. Проходи». Это звучало как пароль-отзыв из шпионских фильмов. Галина Романовна немедленно секунды втащила Юльку в длинный коридор, пахнущий керосином, и провела в горницу. «Подожди, я сейчас». Юлька шагнула за порог и почувствовала, как время замерло, заблудившись в веках, потому что прямо напротив двери мягкими красками отсвечивала икона Богоматери, та самая, которую Галина Романовна вынесла на крестный ход. Выгибаясь дугой, она стояла на старинном комоде, занимая простенок между двумя окнами, и, казалось, заполняла собой все пространство комнаты. Баба Галя назвала образ «Призри на смирение», — вспомнила Юлька, вглядываясь в пречистый лик Царицы Небесной с предвечным младенцем на руках. Слова-то какие! «Призри на смирение!» Наверное, она могла бы простоять здесь целый день, всматриваясь в светлые черты и дивные краски, словно просвечивающие сквозь дымку подвенечной фаты. «Юля!» Тихий вежливый голос, явно не принадлежавший бабе Гале, вывел Юльку из глубины созерцания, и она нехотя повернулась, ойкнув от удивления. Повод для изумления представился вполне достойный, потому что рядом с огромной Галиной Романовной, подпиравшей головой притолоку, элегантно завернувшись в застиранный фланелевый халат с ядовито-желтыми розами на синем фоне, стояла Лидия Матвеевна. А сквозь прореху в пестрой фланели Юлька усмотрела шелковую пижамку фисташкового цвета. Похоже, великая актриса имела привычку всегда возникать внезапно, потому что в этой избе и в столь странном наряде Юлька точно не ожидала ее встретить. Лидия Матвеевна обворожительно улыбнулась. «Добрый день, Юленька. У меня к тебе большая просьба. Ну, давай присядем». Рука Лидии Матвеевны гостеприимно указала на диванчик, притулившийся вдоль печки. По уверенному жесту артистки, чувствовавшей себя как дома, и по тому, какими понимающими взглядами она обменивалась с бабой Галей, Юлька поняла, что старушки успели близко познакомиться или даже подружиться. Когда бы это? Неловко сев на диван рядом с вольготно расположившейся Лидией Матвеевной, Юлька смирно сложила руки на коленях, приготовившись выслушать долгий разговор. Но Лидия Матвеевна не стала ходить вокруг да около, сразу приступив к главному. «Мне не хотелось втягивать в свои дела посторонних, но так сложились обстоятельства, что мне не к кому обратиться, кроме здешних жителей». Слова о жителях в ее устах прозвучали как музыка, и застывшие в вечной скорби губы бабы Гали дрогнули благодарной улыбкой. «Да чего там! Всегда рады!» Послав хозяйке нежнейший из взглядов, Лидия Матвеевна доверительно продолжила. «Меня преследует мой пасынок, испорченный и неблагодарный молодой человек, Вадим Носов. Кроме того, боюсь, он опасен, поэтому я вынуждена скрываться у Галины Романны». По восторженному сопению бабы Гали стало ясно, что за честь дышать одним воздухом с самой величко баба Галя не пожалела бы жизни. Но разговор шел дальше, и Юлька постаралась сосредоточиться, разбираясь в хитросплетениях непростой ситуации. «В общем, Юля, мне нужен мобильный телефон, чтобы позвонить в Москву и попросить высокопоставленных друзей изолировать от меня Вадима. И кроме того, я хотела бы увидеть твоего дедушку Николая Петровича. Думаю, мне стоит посоветоваться в таком деле с мужчиной». Нервно сжав руки у ворота, Лидия Матвеевна ожидала ответа, поглядывая на икону, словно прося поддержки. Спешно вскочив на ноги, Юлька протянула ладонь с брусочком мобильника. «Вот вам телефон. Звоните сколько нужно, а я пошла за дедом».